Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Я очень рад всех вас видеть. И сейчас холодное время, многие болеют. Сегодня мы будем молиться за больных. Вот, дьякон наш Владимир очень сильно заболел. Я с ним разговаривал. Он вообще еле разговаривал. И вот на этой неделе Люба болела. Как-то все вот, да? Ну, знаете, жизнь во плоти, вот она такая. Она такая. Сегодня тема «Сеете семя». Сеете семя. У меня на сердце есть говорить вот о таких темах, потому что, казалось бы, простые вещи, вот сказал Иешуа. Но вы знаете, они настолько сильные, они настолько глубокие, и каждый раз, вот, когда я размышляю об этом, открываются какие-то новые грани. Поэтому я хочу сегодня разобрать с вами притчу и толкование к этой притче. Толкование было дано самим Господом, поэтому Он упростил нам задачу. Откройте, пожалуйста, 13 главу Евангелия от Матфея. 13 глава Евангелия от Матфея. 3 стиха. С 3 по 9, а потом с 18 по 23. Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло терния, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. Аминь. Меня всегда вот удивляли такие вещи. Кто имеет уши слышать, тот должен услышать. И поражает то, что для многих людей эта притча действительно непонятная. Вот о чем идет речь. Наверное, можно было бы множество примеров привести на эти четыре различных развития вот судьбы этого семени. Я умышленно так говорю, потому что я хочу, чтобы мы увидели с вами в своей жизни, как развивается в нас это семя. И вот сейчас толкование. Ученики спрашивают, они говорят, почему ты говоришь притчами, почему не объясняешь прямым текстом. На самом деле притча лучше, чем что-либо объясняет положение вещей. Почему? Потому что в этой притче, которая наглядным примером своим имеет земное что-то, а это очень доступно нашему пониманию, вот земные вещи, подразумевает под собой духовные принципы и то, что происходит на этой земле и после этого, вечность. И вот толкование с 18 стиха. Да, вот он говорит, вы же выслушайте значение притчи. Мы знаем по Евангелию, что вот слыша эти притчи, многие люди так и не поняли ее смысла, уходили домой. Настоящего ученика отличает от слушателя то, что пока он не узнает смысл, он домой не уходит. Он не оставляет места, пока не разберется, в чем дело. Это касалось не только 12 апостолов, мы знаем, что с Иисусом ходило достаточно много людей. И была группа, которая очень хотела слышать. Из этой группы потом был выбран апостол на место повесившегося Иуды, если вы помните. То есть вот этот круг, он не был 12 только учеников. Я напомню вам, прежде чем я толкование прочту, почему я это делаю, вы должны понимать, что нам нужно стремиться в самый центр. В самый центр. Это 12. Но было кроме этих 12 трое, которые были на горе Преображения, которые были в момент воскресения. Вы помните? Да. То есть из этих 12 был еще более узкий круг, и это было 3 особо близких человека к Иешуа. Понимаете? Это я говорю все то, что написано в Библии. И было 70 человек, из которых был выбран Матфий на место повесившегося Иуды. Помните? 70. И был еще более широкий круг. Ира? 500. Аминь. 500 человек, которые стали свидетелями его вознесения, книга Деяний апостолов, да? И есть еще более понятно, да, что, то есть это ученики, самые такие вот, особенно близкие были. А были еще люди, которые просто ходили, а еще были те, которые хотели просто хлеба поесть. Понимаете? Вот эта притча имеет прямое отношение к вот этим кругам, которые схематически могут нам показать, где мы находимся. Но мы должны стремиться в центр, мы должны стремиться в середину. Итак, вы же выслушаете значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и не понимающему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в терне означает того, кто слышит слово, но заботы века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумевающего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Аминь. Теперь первый вопрос, который я хочу задать. Для чего сеется семя, как вы думаете? Чтобы был плод. Иначе какой смысл его сеять? Можно любую траву тогда иметь. Нас же интересует плод. Правильно? Я запишу это. То есть цель – это плод. Посмотрите, как много верующих людей, которые верят в Бога, но не имеют эту цель в виду. Они не стремятся плодоносить. Им достаточно просто быть растением. И думать, что они находятся на поле у Господа. И как бы все нормально, вроде бы. Слушают слово практически все. Понимаете? То есть, когда сеятель выходит сеять, то есть человек говорит слова о жизни вечной. И вот эти семена падают в наши сердца. И сердце каждого человека похоже на что-то из этих четырех. И наша задача понять, в каком состоянии наше сердце. Есть люди, которые услышал и на месте забыл и ушел. Иисус объясняет и говорит, это люди, у которых ворует сатана это слово прямо на месте. А примером он говорит в притче, птицы склевали. То есть, это семя даже не успело набухнуть, оно даже не успело начать прорастать, как его сразу же снял кто-то. Украл, съел, то есть не по назначению. Сеятель не сеет семена, чтобы кормить птицу. У него цель получить урожай, а не накормить птицу. И поэтому таких людей символизирует семя, склеванное птицами, у них ворует дьявол это слово. Значит, если человек обнаруживает вдруг себя, что он именно это, значит, ему нужно позаботиться о том, чтобы птицы не успевали это съесть. Чтобы это слово, попадав в сердце, начало как-то прорастать там. То, что мне вот поражает, да, как бы новая грань для меня в этой притче. Все семена умирают. Все до единого. Я потом хочу сделать акцент на том, как должно умереть наше семя. То есть обратите свое внимание. Когда из руки сеятеля эти семена были брошены, каждая куда-то попала. Основная масса как бы попадает на поле, но какие-то залетают куда-то. Даже ударившийся камень может отскочить и попасть не в то место. И все эти семена, они гибнут. Они умирают. Они не сохраняются. Если мы хотим жить вечно, нам нужно правильно умереть, возлюбленные братья и сестры. Но для того, чтобы правильно умереть, нам нужно правильно жить. Нам нужно в течение жизни соединиться с Господом так, чтобы к концу нашей жизни уже было непонятно, где я, а где Господь. Но уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу, то живу во плоти верою Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Это должно совершаться в нашей жизни. Потому что семя, если не умрет, оно не принесет плода. Я потом зачитаю эту сноску. Очень важно для нас понять, что в момент сеяния уже определяет нашу траекторию. То есть, куда направляется наша жизнь. Нам кажется, ну это только посев, это подожди, это только начало. Еще есть время на раскачку. Нету времени. Нету. Процесс начинается в тот момент, когда семя оттолкнулось от руки сеятеля. А вот в этот момент начинается уже процесс. И вот эти два места, куда падает семя, не тогда, когда птицы склевали, тут сразу все понятно, нету. Вот я хочу подробно сейчас коснуться вот эти два места. Первое место это земля каменистая, да? А второе место темнее. На первый взгляд вроде бы все нормально. То есть начало у них точно такое же, как и у тех, которые падают на добрую почву. Они начинают расти, они начинают распускаться. Семя начинает развиваться. И оно умирает, то есть сгнивает в этой земле. И в первом случае, когда земля каменистая, так написано, означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его. И всегда это такая радость для общины, для проповедника, когда человек с радостью принимает слово. Но Господь учит нас не спешить и сильно не радоваться пока что. Потому что пока ничего не понятно. Понятно будет потом. Меня всегда беспокоил этот момент, потому что я придерживаюсь до сих пор доктрины о том, что спасение потерять человек не может, если он его принял, если он его получил. У меня такой вариант. Либо он его не имеет, либо он его имеет. Я верю в то, что Бог не ошибается в избрании. То есть выбрав того, кому он даст это спасение, он уже не берет его назад. Много стихов есть, и я знаю, прекрасно понимаю, есть две позиции. Я как бы не переживаю, если кто-то из вас думает иначе. Это всего-навсего доктрина, которая не меняет или не влияет на спасение. Доктрины, они могут быть разными. Кто-то думает, что спасение можно потерять. Даже если он так думает, он его не теряет. Понимаете? И если оно теряется, то есть если я ошибаюсь, а я думаю, что его нельзя потерять, да? Меня не убережет моя доктрина, понимаете? Нас как бы хранит другое. Не страх, не знание. Это мое отношение как бы к этим вещам. И если человек не может потерять спасение. Как же вот в эту притчу можно вписаться, да, как можно объяснить? И вот на мой вопрос, я не помню уже сколько лет назад, ответил один проповедник, он жил где-то лет 300, может быть, чуть больше назад. Он описывает это как вот момент, да, если человек родился, и вот он эту притчу приводит. И вот этот промежуток, пока семя на камне растет, вроде там чуть-чуть есть земли, так? И вроде бы все пошло нормально, а потом оно умирает. Он называет этот момент пробуждение. Не рождение еще, а как бы предпосылка к этому рождению только. Только предпосылка. И если эту предпосылку не развить, если дальше не протолкнуть, вот так оно и останется. И тогда будет с ним вот то, что написано в этой притче. Это очень интересный момент, потому что три вот этих семечки доброй земле, которая находится в терниях и на камне, на начальной стадии практически все одинаково. Терния же потом поднимается. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но заботы века сего и обольщение заглушают, и оно бывает бесплодно. А здесь, смотрите, как написано, иное упало в тернии, и выросла терния, и заглушила его. То есть вначале прорастает колосок, а терния, как бы обгоняя в росте это семя, заглушает его потом. Динамика вот такая развития. Что происходит? Человек, который принял слово, должен отнестись к нему очень бережно. Очень бережно. Человек не может к этому слову отнестись, а там как-то само по себе вырастет. Культура никогда не вырастет без ухода. Кто из сеятелей пойдет сеять хлеб, где попало, не вспаханное поле даже, если взять, тут оно год простояло, кто-нибудь пойдет сеять на невспаханное поле? Но если посеять, что-то же вырастет или нет, как вы думаете? Что-то вырастет, но очень мало. То есть, в обычной жизни люди серьезно относятся, что значит? Они дорожат этими семенами, потому что это ценность. И вы знаете, в чем ценность? Вот у нас тут есть. Я сейчас вот одну семечку возьму. Вот. Да, вот и есть вот одна семечка. Что у меня в руке? Вот я его сейчас почищу. Вот оно. Что у меня в руке? Голое зерно, правильно. Какие еще есть варианты? Жизнь, отлично. Еще вариант. Это внимательные слушатели. Аминь. Все зависит от того, как мы смотрим на это. Правильно вы говорите, это жизнь, это голое зерно. Но я согласен с Даниилом, я бы сказал, Даниил соглашается со мной, потому что я раньше об этом говорил. Я, держа в руках вот это маленькое семечко, вижу поле, хлебное поле. Но для того, чтобы это семя стало полем, мне нужно как минимум 5 лет. Маленькое поле это 3 года займет. Большое поле 5 лет. Мне нужно сеять, снимать урожай. Сеять, снимать урожай. Мне нужно умножить вот эту жизнь до бесконечности, другими словами, так, чтобы я мог и кушать, и сеять потом. Для меня очень ярким примером всегда являлась книга Даниэля Дефо «Робинзон Крузо», когда он случайно обнаружил, что он там мешки на корабле, когда пошел, он там много вещей взял, да, с разбитого корабля. Но он повесил сушиться мешки, и из мешка на пол упали несколько семян. И эта пшеница была для муки взята. То есть для муки всегда берутся самые плохие семена. Элитные отбираются, чтобы сеять поле. А на муку пойдет. Это мука, ты его смолол, тот же самый хлеб. И он увидел, там несколько зернышек проросли. Он и ограды там сделал, и над ними там тряска, и землю подкопал, и пыль сдувал. И когда он собрал, он подготовил землю и снова посеял. Потом он защищал это, там козы дикие кушали. Но у него появилось поле. Вы понимаете? У нас должно быть отношение к Библии такое же, как у Робинзона Круза в 50-х. Тогда будет толк. И даже не из элитных семян может вырасти целое поле. О чем это я говорю? Может быть, кому-то кажется, проповедь, ну, не такая сильная, она не такая вот мощная, она, ну, не такая, как у генерала веры. Может быть, но на твоем поле может вырасти элитное семя, если ты аккуратно будешь обходиться с этим. И вот то семя, которое упало на камень, смотрите, что происходит. Я схематически рисую. Это камень. Так? А вот это здесь чуть-чуть земли на камне. Но я могу его неправильной формой нарисовать, если кому-то так больше нравится. Когда семечко вот здесь, так, пускает корень, она же его вот сюда пускает, да, ему некуда идти этому корню потом. И основная вся, как бы, сила идет вот сюда, в колосок. И по первому времени, я уверен, вот это обгоняет то, которое в землю пошло, потому что семечко, которое в землю посажено, на первом этапе основное усилие идет на то, чтобы корень туда заглубить, а потом уже вверх оно будет расти. То есть оно медленнее растет вверх и быстрее растет в глубину, чтобы достичь влаги. Здесь же наоборот происходит. И когда вот этот камень, который в земле, понятно, да? И на него упало, и растет, тут не видно, и тут вроде земля все одинаковое. И та семечка, которая вот тут упала, она пускает корень поглубже. И здесь такой маленький какой-то цветочек пока что. И кажется, вау, там больше, тут меньше, вроде бы не совсем. Процесс там пошел хорошо. На самом деле нет. Там, где пустит оно корень, там и колос будет сильнее. Понимаете, да, о чем я сейчас говорю? Очень важно нам, чтобы наш корень был как можно глубже. Как можно глубже. И мы видим, что в итоге вот это не принесло плода. А здесь будет плод. Почему и Библия говорит, что очень важен конец, важен конечный результат, чтобы был плод. Да, здесь может быть на первые там несколько лет жизни этого человека кажется очень такой вот цветущий, хороший, прогрессирует там классно. А дальше? А что потом? Нам очень трудно быть постоянными. Посмотрите, как написано в 20 стихе. Но не, 21 стих. Но не имеет в себе корня и не постоянен. Если у человека не сформируется правильно корень его веры, он не дойдет до конца. Он не войдет в небесное царство. Хотя будет казаться, что он спасенный вроде бы. Поэтому на самом деле то, во что я верю, моя доктрина жестче, чем та, которая говорит, что спасение можно потерять. Тут как бы есть вариант. Потерял, опять принял. Я же говорю, либо есть, либо нет. Либо ты живой, либо ты мертв. Либо ты с Богом, либо ты без Бога. Да, ты можешь притворяться, делать вид, что ты с Богом. Масло, тогда ты не с ним. Окажется, вроде бы да. И Я честно говорю, я никого не хочу переубеждать, просто я делюсь своим пониманием, потому что у нас в собрании вот есть люди, например, я знаю, это вот Артур Сика, они сейчас в Иерусалиме, он сегодня там служит, вот. Допустим, они считают, что вознесутся до великой скорби, да? А я думаю, что после. В нашем собрании нет проблем, если человек доктринально имеет свою позицию, отличающуюся от моей, от позиции пастора. Почему? Ну, потому что не должны мы быть, знаете, как роботы из, как это называется, там, где выпускают, с конвейера. Мы отличаемся. Наше понимание, оно может меняться со временем. Вот. И у меня оно поменялось. Я раньше тоже думал так. И как бы я не вижу в этом агрессии какой-то или там непослушания, да? Это разные вещи. Непослушание, если ты служение не можешь человеком совершить, это непослушание. А если у человека другая доктрина на здоровье, но все может измениться. Так же точно, как я уверен и считаю, сестры, которые хотят покрывать голову, покрывайте и приходите в собрание на здоровье. И те, кто считает, что этого не надо делать, точно так же, на здоровье. Мы видим, что Бог слышит одинаково и тех, и других. Да? Как один мой пастор знакомый говорит, эта сестра, которая носит косынку, она дома этой косынкой задушить может своего мужа. То есть, как бы, вот это все смирение пред ангелами, говорит, собрание, это одна сторона, а дома на этой косынке придушит, говорит, и рука не тронет. Так что, знаете, смотри, как посмотреть на эти вещи. Внешние факторы, они ничего не говорят, ничего не решают. Но если это внутреннее состояние человека, да, будь покрытым. Если это внутреннее состояние, хадис, да. С камнем понятно, да? То же самое термин. Надо добавить зеленый. А то у меня пшеница фиолетовая. Футуристическая какая-то. Да, сейчас синяя будет следующая. Просто у меня внутри нет мира. Ну ладно, у нас уже пшеница уже вся фиолетовая пусть будет. Хорошо. Здесь вот снова пошла расти пшеница и корень глубоко пустила. Вот если здесь не было корня, здесь она его пустила, этот корень. Но в какой-то момент вот эти колючки выросли так, что вот это вот растение так и осталось там маленьким вот таким, оно пробиться к свету не может. Терния отобрали у нее полностью все. Если здесь не было корня, и поэтому оно не смогло вырасти, во втором случае корень пошел нормально, камня нет под семенем. Но вверху нехорошо. Поэтому мы видим, что для того, чтобы Божье Слово внутри нас росло и умножалось, нам нужно заботиться о том, чтобы внизу и вверху не было никаких препятствий к этому росту. Другими словами, нам нужно открытое небо. Я бы сравнил это с молитвой, что молитвенная жизнь новообращенного человека для любого, для новообращенного, мы сейчас говорим, да, имеет очень большое значение. Человек должен начинать молиться, чтобы открыть это пространство над собой. И ему нужно читать Священное Писание, чтобы корень уходил глубже, чтобы он доставал вот эту воду. Вот эти два фактора обеспечат тогда нормальный рост этому растению. И почему на первом этапе оно кажется таким маленьким и неуспешным? Пока ты прочитаешь Библию несколько раз, пока ты все это растворишь верой, пока ты это все переваришь, пока ты научишься молиться так, чтобы действительно небо было открыто над собой, пройдет время. И когда оно пройдет, это еще же не все. Помните, написано в Евангелии от Иоанна, что есть дети, юноши и отцы, да, которые победили. Так вот, возраст, колос, он тоже отличается. То есть, пока он молодой, там семена есть, их пока нельзя еще взять, пока он зеленый. Да? Молодой колосок, он вот так торчит. Он гордый, он сильный, он крепкий, он вверх торчит. А спелый колосок, вот такой вот он, видите? Смиренный, склонивший свою голову, готовый уже эти семена сыпать прямо в землю. И колос должен еще налиться. То есть даже когда он уже начинает склоняться, он еще должен все, он высохнуть должен вот на стебле, то есть полностью выпить всю силу и взять ее. Тогда в этом зерне будет вечная жизнь. Жизнь, но мы говорим о вечной жизни, правильно? Смотрите, Иисус сказал, совершайте, это апостол сказал, совершайте свое спасение со страхом и трепетом, да? Написано, что Царство Небесное усилием берется. Это очень длительный процесс. Это не так, что раз, и ты в танках. Есть такие варианты, но на них нельзя рассчитывать. Всегда пример приводят здесь разбойника, распятого на кресте. Да, он сдался в последний момент. Но... А если у тебя не будет времени умирать 2 дня... А если ты умрешь мгновенно, неожиданно для себя, ты будешь откладывать этот разговор с Богом дальше и дальше. Но ни у кого не получится обхитрить Бога или проскочить в последний момент в эту щель. Понимаете? Для того человека смерть на кресте оказалась благословением. Это был оттянут момент его гибели, да? Но это было время для покаяния. И только один был распят рядом с ним, и он покаялся. Второй тоже был распят рядом, но не покаялся. Это только один человек вот так вот мог. Да, есть там еще, может быть, кто-то где-то. Но я пытаюсь сказать, что спасение, как сказано в притче, это жемчужина. Ей дорожить надо. Поэтому я говорю, потерять невозможно. Украсть нельзя. Иисус говорит, никто не похитит вас из руки моей и из руки отца моего. Невозможно украсть. Этот банк нельзя взломать. Ну и бросать никто не будет. Правда, жемчужину где попало? Вот. Я думаю, от него можно отказаться. И многие отказываются от спасения. Просто не хотят. Но это другая история. 9 стих говорит, кто имеет уши слышать, да слышит. Многие говорят, все нам понятно. Все понятно. Понятно это, когда видно из твоей жизни, что в тебе происходит правильный процесс. Это понятно. Но если ты как жил, так и живешь, и ты умом соглашаешься, да, правильно говори, молодец. Это вообще ничего, это ноль. Более того, на суде у тебя положение будет намного хуже, чем у того, кто не слышал этого. Потому что ты же слышал и говорил, да, но ничего не делал. Поэтому спасение нужно совершать. Я уже сказал, что все 4 вида семян умирают. Так? Первое умирает в желудке у вороны. Или кто там есть, эти семечки, я не знаю, другие какие-то птицы. Второе, засыхает, потому что корня нет. Третье, вроде бы живет, но нет плода. То есть, для чего тебя посеять? Нету главного, плода нету. Если у пшеницы нет плода, что с ней сделают во время жатвы? А? Сожгут вместе с соломой. Там же зерна нет. Понимаете? Когда наступит жатва, важно, чтобы в нас оказалась жизнь вот эта. И если мы, пройдя весь этот процесс, так и не имеем в себе зерна, которое можно сеять, все напрасно. И то, что ты на поле был, и то, что ты из этой породы, какая польза тебе и другим? Хлеба-то нет. Нужен хлеб. Хлеб жизни. Иисус говорит, я есть хлеб, сходящий с небес. То есть, если в тебе нету этого хлеба, ты земной. А земной не может войти в небо. В небо войдет только небесное. И в течение жизни в нас должно совершиться вот это зерно вечной жизни. Для чего мы проповедуем, для чего мы и говорим об этом. И Писание говорит, это Евангелие от Иоанна, 12 глава. Истинно, истинно говорю вам. Это тоже говорит Иешуа о себе. 24 стих, 12 глава, 24 стих. А смотрите, как это соединяется прекрасно с притчей. Ему приходит время умереть, и люди не хотят, и апостолы не хотят, чтобы он умирал. И он объясняет тогда, и он говорит, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную. Аминь. Что здесь имеется в виду? Что значит ненавидеть свою душу? Слово «душа» здесь имеется в виду жизнь. То есть, если ты любишь свою жизнь, и ты пытаешься эту жизнь как-то сохранить, Писание говорит, ты ее погубишь. Ты все испортишь. Как? Ну я же хочу и это, и это, и это. Это то всего, чего ищут язычники, говорит Библия. Бог говорит, ищи Царство Небесное. А я тебе дам и это, и это, и это, если это нужно тебе. Ты же сегодня и я точно так же. Мы даже не понимаем, что нам нужно, а чему не нужно. Мы же хапать хотим все подряд. Глаз же не насытен. Ну, может быть, вы не такие? Поднимите руку, кто не такой? Все одинаковые. Такая природа у нас. А, это как в том... В притче это не каноническое, когда человек к врачу приходит и говорит, доктор, дайте мне таблетки от жадности. Он достает, он говорит, побольше, побольше дайте. Вот мы такие. Ишуа говорит, а ненавидящий душу свою, то есть пренебрегающий, или способный отказаться от поиска в этой жизни того, чего ищут язычники, или то, что хочет плоть. Вот тот, кто может это преодолеть, этот барьер, отказаться от этого, сохранить ее в жизнь вечную. Очень многие верующие, или ставшие на путь веры, правильнее сказать, не могут прорваться за этот барьер, там, где открывается все. Там, где ты становишься свободным. Ты не чувствуешь, знаешь, дефицита. У нас когда много всего, оно нас уже не интересовать начинает. А вот когда дефицит, тогда да. И тот человек, который умеет жить в скудости и в избытке, тот человек, который способен побороть в себе вот это природное желание, иметь больше, он как бы в другое измерение попадает. Очень многим надо почувствовать просто, сладость и благословение жизни по духу. Тогда легче будет. Мы как бы умом говорим, ну да, но это что же, и это, и то. Но когда мы читаем Библию, мы видим другие вещи. Не хлебом единым будет жив человек. Так что теперь не кушать? Днем и ночью написано, да не отходит вся книга закона от уст. Так что теперь не спал? Так что теперь не работать? Да? Кто не возненавидит, написано, отца и мать, не может идти за мной, так что теперь разругаться со всеми родственниками? То есть, если вот так читать Писание, можно далеко зайти. Наскубать всегда можно чего-то. Но важно правильно все это читать в общем контексте. Потому что Дух должен направлять нашу жизнь. Мы иногда хотим помочь своим родственникам, близким. И не получается. Почему? Потому что сами еще не прорвались за этот барьер. Помните, Иисус говорил, да, вы мне скажете, врач, исцели себя сам. Этот пример очень сильно работает. Пока мы сами не познали Бога, пока мы сами туда не попали, как мы будем об этом свидетельствовать? Теоретически говорить о том, что мы не знаем, в этих словах не будет сил. Они, может быть, будут очень правильными и научными, и звучать красиво. Но они будут бесплодными. Вроде процесс происходит, а бесплодное, не рождается ничего. У другого вроде бы там ничего особенного. А работает, потому что Дух есть внутри этого слова. И поэтому Иешуа говорит, если зерно не умрет, не может принести плод. Поэтому нам нужно умереть для себя. Здесь уже очень хорошо показано в 6 главе послания к Римлянам, что мы умираем, умираем со Христом, чтобы жить с Ним вечно. Мы должны распять свою ветхую природу, вот этого ветхого человека, а он должен умереть, как зерно, чтобы выросло на этом месте жизнь вечная или колосок с множеством семян. Должно измениться. Потому что вот в этой семечке маленькой, вот она лежит у меня, вот тут зашифрован колосок с семенами. Да, знаете, что интересно? Вот сколько он стоит уже тут лет, если сейчас землю посадить, вырастет. Не портился. Контейнер с информацией о хлебном поле. Вот. Карман спрячешь, может пригодится когда-то. Кто его знает? Ну, столько я не протяну на земле. Может, да. Открыли правильно? Эрнест правильно говорит. Гробницы фараона, ну там не там 3500 лет, 4000 лет. Зерно лежит и не портится. Главное сухое, чтобы было сухо. Вдумайтесь только в это. Потом посел, у тебя та же самая пшеница. Тот же самый хлеб. Удивительно. И вот в этом всем с нами говорит Бог. И пример этот приводит нам еще. Ты точно так же. Наша плоть кажется такая хрупкая, такая ненадежная. Но там внутри, как вот в этой шелухе, которую я очистил, должно быть зерно вечной жизни. И смерть – это вот этот момент, когда шелуха снимется, а ты воскреснешь. И вот это зерно прорастет в вечную жизнь. Нам всегда трудно сеять. Псалом 125 говорит, что сеющие сеют со слезами. Тяжелый труд. Царство Небесное усилием берется. Но, если мы правильно все делаем, откройте послание к Галатам, 6 глава. Я всем вам рекомендую выучить на память эти места. 6 глава послания Галатам, 7 по 9 стих. Там написано следующее. Не обманывайтесь, Бог поруганными бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление. Сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Аминь. И дальше написано, что мы пожнем, если не ослабеем. Нет, если не ослабеем. Понимаете, как написано? Это удивительно. Где написано, в 9 стихе, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Вот тут оно ослабело или нет? Да. И увяло, и засохло. Ослабело. А здесь то же самое. И ослабили его внешние факторы. А что ослабляет? Жизнь верующего человека, внешние факторы. И Библия говорит, дело это добро. Верить в Бога это доброе дело, братья и сестры. Верить в того, кого послал Бог, это заповедь. Это великое дело. Людям кажется, я ничего такого не делаю. Делаешь. Если растешь, если живешь. И вот нам важно не ослабеть. Если мы не ослабеем, мы в итоге пожнем, как тут написано, жизнь вечную. Какой смысл быть верующим и не иметь вечной жизни? Объясните мне, чтобы я понял. Я не понимаю смысла. Какой смысл ходить на богослужение, давать пожертвования? Но при этом не иметь в виду главное, не стремиться к плодам. Какой смысл в этом? Я понимаю, что кто-нибудь может сказать, ничего себе, пастор, людей распугивает. Наоборот. Моя цель, чтобы все до единого здесь были спасены, вот в этом собрании, в этой общине. Все вошли в небо, как один. Поэтому я говорю, нет смысла, если мы делаем религиозные какие-то шаги, казалось бы, с высокой мотивацией, но не имеем в виду при этом жизнь вечную. Конечно, мы должны жертвовать, и я жертвую, мы все жертвуем. Иначе как мы будем содержать это помещение и делать добрые дела и все остальное? Понятное дело, но я говорю правду, если иметь в виду только это, ничего не стоит наша вера тогда. Смысла нету. Но если мы имеем в виду плод, чтобы был плод, вечная жизнь, тогда все имеет значение. И пожертвование наше, и сколько мы жертвуем. Но главное, как мы это делаем. Да? Здесь мне очень нравится, кстати, вот еврейский подход. Иудаизм. Максимально он ограничивает 25%. Чтобы не было в семье недостатка. Потому что эмоциональный всплеск вот человека может его погрузить в такую депрессию через 3 месяца, что волком забоет. Бог этого не хочет. И я верю, что служители Божьей истины тоже этого не хотят. Поэтому раввин имеет право аннулировать. Жена приходит, допустим, и говорит, вот мой муж всю зарплату пожертвовал. Жить теперь не за что. А у него там такой подъем духовный, знаете, вот такой. И раввин имеет полное право аннулировать, даже если он обетовал, и вернуть 75%, чтобы семья могла кушать. Ну, это случаи, как бы, такие вот крайние, очень редкие, да? Но я в принципе говорю. Очень сильный пример, вот в эту тему находится в послании к евреям, в 4 главе. Там описаны люди, которые не заботились о своем состоянии внутреннем. 1-2 стих, 4 глава. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавший. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших». Аминь. Вы понимаете? И тем людям оно было возвещено, но им оно не принесло пользы, вот это слово. То есть хлеба не взяли они оттуда. Так, информация на уровне всего остального не растворилась верой, это слово. То есть зерно, оно должно раствориться, оно должно умереть, принести плод, жизнь вечную, чтобы человек мог видеть результат своей веры. И мы это можем видеть и чувствовать уже сегодня, в процессе этого всего. Слово говорится для того, чтобы если мы вдруг видим и чувствуем, что засыхает у нас вот здесь, срочно камень убрать надо, почистить надо. Если терни забивают, выкорчевывать, пропалывать надо. Все же ходят на прополку, у кого там огород есть или был. Все. Хотя и не хочется, и такая работа не очень приятная. А делают ее. Почему? Хотят результат, понимают, что если этого не сделать, в конце не будет картошки там или чего еще, морковки, буряков, хлеба. Хлеб не пропал бы, мы это знаем. Другие культуры даже. Овощи, да. И в 6 главе тоже написано, это про землю. Земля – это наши сердца. Помните, земля – это наше сердце. Евреям 6 глава, 7 стих. Вот подставьте вместо слова «земля» слово «сердце», и вы увидите, что получится. Земля, бившая многократно сходящая на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А производящая терни и волосы, негодные близка к проклятию, конец которого – сожжение. Аминь. Дальше автор говорит, впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии, 9 стих, и держитесь спасения. Видите, как написано? Хотя и говорим так. Держитесь спасения. То есть для меня спасение – это, вот представьте себе, шторм разбило корабль, и я схватился за мачту. Так? Можно сказать, что мачта – это мое спасение или нет? Можно. Так вот к этой мачте надо себя привязать, примотать любыми веревками там, или шнурками, потому что пока ты не достигнешь берега с этим бревном, или пока тебя не выловит другой корабль, оно будет твоим спасением. Но если ты его бросишь, его нет. До конца надо держаться за это бревно. Понимаете? И тут написано, держитесь спасения. То есть для того, чтобы держаться, нужно понимать, что это такое. Я очень хочу донести понимание, что спасение – это жизненно важная часть нашей веры и нашей жизни. Поэтому человек должен быть уверен вот в этом своем спасении, что он связан с Богом. Он должен быть уверен в том, что получает ответы на молитвы. И если сердце много раз пило Святой Дух, который поливал это сердце, и это сердце производит хлеб жизни, получает благословение от Бога. А если это сердце многократно пило дождь Святого Духа, который на каждом служении поливал это сердце, а производит, вырастает там, Терния, и бурьян, и колючки, и волчьи, вот это. Смотрите, как написано. Не проклято, близко к проклятию. Близко. То есть еще есть время. Еще есть время. Пока ты живешь в теле, все можно исправить. Я бы очень хотел, чтобы это слово, оно заставило задуматься нас всех. В каком мы состоянии? И те, кто видят и чувствуют себя, что они в правильном месте, и камня нет, и тернии нет, да, все нормально. Не гордитесь, но бойтесь. Что если стоим, мы должны понимать, что только благодаря Богу мы держимся на ногах. Чтобы гордость еще не овладела и не похитила это. Вот эту жизнь. Не забила ее, не заглушила, не сломала. Об этом много пишет Писание. Послание к Тимофеям. Я сейчас не хочу просто переходить на другую тему. Но многие, обольстившись, ушли с правильной дороги. И Библия говорит, что изначально вот это была траектория этих людей. Понимаете? Я пример могу привести вам Валаама. Кажется, пророк, колоссальный пророческий дар у человека, да? Еврейские источники говорят, у него пророческий дар был даже выше, чем у Моисея. Больше. Но конец его жизни каким был. Дар еще ничего не значит. Ты можешь иметь, как говорят, 7 пядей во лбу или 9 даров Святого Духа. Но если у тебя нет постоянства, если у тебя нет верности, преданности Богу, какая польза тебе? Да и другим. Никакой. Поэтому очень важна для нас реализация. И вначале могло казаться, что Валаам, он хороший человек. Нет. Просто в тот момент еще не было видно. Он не проявил себя, а в конце проявил. Поэтому многие люди, которые кажутся, ну как это, вот они же, ну вот же. Нет, это просто в то время было незаметно еще. Или заметно, но не так. А траектория уже была именно в эту точку. Понимаете? И все лже-братья, лже-апостолы, волки, которые ходят в овечьих шкурах. Вообще по повадке видно. Просто многие не замечают этого. А по суху сразу видит. Сразу его не проведешь, не обманешь. И поэтому принимает меры. А всем кажется, ну как это, ну хороший же человек. Я уже сделал, все никак не привезу жезл показать вам. Я там уже на работе даже шутят надо мной. Поэтому сеется семя. Куда оно сеется? Для чего оно сеется? Давайте вот этими вопросами просто задумаемся. И не просто так, знаете, теоретически, а так, чтобы плод был, результат. Сеется семя как минимум 3 раза в неделю в наши сердца. Все, кто хотят, приходят на этот засев. Поэтому надо переваривать верой, надо давать возможность этому семечке вырасти, стать колоском и служить тем даром, который есть. Аминь.